Максим Горький. Старуха из Иргиль. Часть четвертая. С моря поднималась туча. Черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. В степной дали, теперь уже черный и страшный, как бы притаившийся, скрывший в себе что-то, вспыхивали маленькие огоньки. «Видишь те искры?» «Вон те, голубые?» «Да, это они. Значит, летают все-таки. Ну-ну. Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь много видеть». «А откуда эти искры?» «Эти искры от горящего сердца Данка. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой была степь. И вот однажды пришла тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли прорубить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, а для того были две дороги. Одна — назад, там были сильные и злые враги, другая — вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. Люди все сидели и думали, и ослабли от дум. Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие, тихие, потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут явился Данка и спас всех один. Данко, один из тех людей, молодой красавец, красивый и всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам: «Не своротить камня с пути, думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте!» Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. «Веди ты нас!» — сказали они. Тогда он повел. Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данка вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был, темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей и деревья заступали дорогу могучей стеной. Все гуще становился лес, все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас. Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь. Вы сказали, веди, и я повел! — крикнул Данка, становясь против них грудью. «Во мне есть мужество вести, вот потому я и повел вас, а вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли, шли, как стадо овец». Но эти слова разъярили их еще больше. Ты умрешь!» — ревели они. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Тогда и в его сердце вскипело негодование. Но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу. Оттого еще ярче разгорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. А лес все пел свою мрачную песнь, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» — сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. «Идем!» — крикнул Данка и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце, освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. А Данка все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данка. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный взор на свободную землю и рассмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой. Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо. Точно и она была поражена силой смельчака Данка, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал, сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти. И думал о великом горящем сердце Данка и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд. Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно. Море шумело глухо и печально. Вы слушали рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль». Читали заслуженная артистка России Светлана Письмиченко и Кузьма Стомаченко. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.